Как начнется Третья мировая война? 23 июля 2016 года. Будет ли Третья мировая война? Нет человека, которого не волновал бы этот вопрос. Не только потому, что эта война положит конец культуре и цивилизации. Люди, которым удалось бы выжить, никогда не перестанут задаваться вопросом, почему мы потратили тысячи лет впустую. Культура и цивилизация напрасны. Мы пессимистически вспоминаем сказку, в которой мельник страдает от жерновов, но живем благодаря умению отправлять в забвение самые сложные вопросы и задачи. Ровно до тех пор, пока эти вопросы и задачи не окажутся перед носом. Нам некуда деваться, а мы зажмуриваемся перед катарсическим сюжетом и драмой между человеком и атомной бомбой. На самом деле мы боимся сгореть в атомном аду. И что хуже всего, в нем сгорят все, и те, кто пытался быть хорошим и жертвовал собой, и подонки, в одном и том же ядерном огне. Есть ли у человека надежда, или он уже окончательно обречен? На планете все изменилось со времен Холодной войны, поэтому бессмысленно говорить о возврате к прежнему положению дел и снова слушать страшилки Генри Киссинджера. Тем временем Китай стал мощнейшей экономикой мира, Россия оправилась от перестройки, а Индия превращается в гиганта. Военные эксперты не спорят, что у американцев самая организованная армия, но остались неразрешимые загадки для натовских генералов, назвавших одну из российских ракет «Сатана». У нее три боеголовки, которые могут лететь к цели на расстояние 11 тысяч километров, при этом ни одна из них не знает, каким путем полетит к цели. Но эксперты утверждают, она попадает туда, куда надо. Дьявол никогда не приходит один. Одновременно с этой ракетой и многочисленными новинками в российском вооружении появился телеканал «Россия сегодня». Программа транслируется на английском языке, ее смотрят около 700 миллионов человек в 200 странах. Секрет успеха этого телеканала в разрушении стереотипа Голливуда и CNN о хороших и плохих парнях, где чернокожие, латиноамериканцы, русские, сербы регулярно выступают в роли злодеев, а белые американцы, как ни посмотри, окей. Конгрессмены, а также сотрудники Госдепартамента постоянно негодуют из-за Russia Today. Самый громкий из них – министр иностранных дел США Джон Керри. Он злится на журналистов Russia Today и утверждает, что это пропаганда, а телеканал финансируется Кремлем. Российские власти молчат. Они знают, что помимо собственных ошибок, Советский Союз развалила настоящая пропагандистская машина, и все было согласовано с Госдепартаментом. Сегодня эта корреляция выражается в самоцензуре журналистов и базируется на безнравственности, которую еще называют политкорректностью. Керри и конгрессмены обеспокоены тем фактом, что Russia Today посылает сигнал о том, что мир определяется не только фатализмом либерального капитализма, но США ведут мир к хаосу, что Monsanto не производит здоровую пищу, Кока-кола идеально подходит для чистки дисков автомобилей, а не для желудка человека, что в Сербии процент людей, умирающих от рака, резко вырос из-за бомбардировок НАТО в 1999 году, что социальное страхование в Америке ухудшается с каждым днем, что в украинском кризисе замешано ЦРУ, а ЧВК Blackwater стреляла и в украинскую полицию, и в активистов Майдана. CNN в очередной раз в прямых трансляциях убеждает нас, что с 1990-х годов Америка проводит гуманитарные акции, а не военные, и что с истребителей падают ангелы, а не бомбы. В круге зла, который замыкает война, капитал, прибыль, оправдываются зверства, начиная со Второй мировой войны и по сей день, в Камбодже, Вьетнаме, Ираке, Сербии, Афганистане, Сирии. Американские морские пехотинцы вели все упомянутые войны с теми, кто был слабее их. В этом смысле нынешняя напряженность между Россией и Америкой из-за Украины не похожа на конфликт, который может перерасти в ядерную войну. Не только из-за «Сатаны» и танка «Армата», но и из-за известного военного парада, на котором Владимир Владимирович все время беседовал с председателем КНР. Как сообщает «Россия сегодня», они тогда договорились об увеличении в товарообороте доли товаров с расчетами в юанях и рублях, а также об увеличении в этом году этой доли на 7%, что является ничем иным, как объявлением о выходе в ближайшем будущем доллара из игры на евразийском континенте. Не поэтому ли Джон Керри внезапно назначает встречу со своим российским коллегой и спешит в Сочи? Стоит ли у него задача убедить Лаврова, что России выгоднее быть в союзе с американцами, чем с китайцами? Или у него есть какое-то предложение, чтобы ослабить связь между Москвой и Пекином? Со временем Россия сегодня будет все больше развенчивать мифы об американской мечте, а в прайм-тайм в дома рядовых американцев войдут истины, десятилетиями скрывавшиеся от их глаз и сердец. Они будут высказаны на безупречном английском языке, более четко сформулированном, чем тот, который используется на CNN. А что, если через 3 года Россия сегодня объявит, что доллар больше не является валютой расчетов в евразийской зоне, а китайский банк инфраструктурных инвестиций станет тем, чем сегодня является Всемирный банк? Азиатский банк инфраструктурных инвестиций – международная финансовая организация, создание которой было предложено Китаем. Когда это произойдет, будет еще много столкновений, подобных тем, что произошли в Куманово, где снова будут торчать уши организаторов. 9-10 мая 2015 года в городе Куманово, Республика Северная Македония, произошли столкновения между албанскими террористами и полицией. Здесь мы были свидетелями, как Запад и Европа не жалеют македонских полицейских, в то время как мы оплакивали жертв террористов в Париже. Это говорит о том, что даже гибель какого-нибудь солдата не станет поводом для войны. Не стоит начинать большую войну из-за человека, он упустил свой шанс. А значит, Третья мировая война может начаться, если Пентагон запустит ракету по спутнику ТВ «Россия сегодня». Не сомневаясь, что в этом случае русский ответит уничтожением CNN. Есть ли вероятность, что кто-то во время паузы поднимет трубку горячей линии и скажет «хватит», в момент, когда в ядерном огне успеет сгореть только творение дьявола?